Хороший здесь воздух. Свежий. Соленый, с пряной горчинкой северных морей и легким привкусом южного ветра. С ним в Аспиранор приходит весна. Буйная и непредсказуемая. Моя вторая весна в этом мире. Мире, который был создан четырьмя богами. Мире, где живут драконы и оживают древние легенды. Мире, который стал мне родным и близким. Моей судьбой. Я запахнулся в тяжелый шерстяной плащ и поморщился. Весенняя погода, черт бы ее взял, вещь переменчивая. Начинают ныть старые раны. Как бы не смешно это прозвучало, но это так. Вытащил из кармана трубку, неторопливо закурил и обвел взглядом берег. Широкий пляж, усыпанный крупной галькой, на котором чернели горбы перевернутых лодок. Чуть дальше виднелся каменный пирс, сложенный из тесаного камня, и сторожевая башня, рядом с которой построен журавлиный маяк. Когда я попал в эти места впервые, то берег пропах ворванью и смертью. Мы резались здесь с нежитью, да так, что все улицы были залиты кровью. Мэш. Прибрежный городок, расположенный на юго-западе Аспиранора. Сейчас здесь пахло смолой и деревом, а от старого поселка ничего не осталось. Большая часть зданий сгорела при втором штурме. Останки убрали, чтобы расчистить место для новых построек. Из уцелевших строений лишь манор да несколько сараев на берегу, где разместились плотницкие мастерские и кузницы. «Карр!» — хрипло каркнул ворон. Эту вредную птицу, которая сидела на моем плече и переминалась с лапы на лапу, звали Нур. Ему надоела моя неподвижность, и он решил напомнить о своей персоне и о том, что пора бы слегка перекусить. Получив кусочек козьего сыра, Нур успокоился и затих. Его собрат Нур улетел 2 дня назад. Позади меня замерли 2 гнома. Они хмуро осматривали окрестности, оберегая меня от разных неприятностей. Это мои телохранители. Трей и Клар. Один из них принадлежал клану Брунга, а второй клану Легион. Парни они хмурые и неразговорчивые. За полгода я ни разу не видел их улыбки. «Парус!» — раздался крик караульного. «Наконец-то!» — пробурчал я и подошел к башне. «Да, это наши корабли. У меня нет подзорной трубы, но и без нее было видно, как на горизонте появились 10 кораблей. Не успел повернуть головы, как с плеча взлетел Нур. Он у меня умница и прекрасно все понимает. У подножия караульной башни топтался Мэтт. Наш здоровяк завтракал и, услышав крик, выскочил прямо из-за стола, держа в руках оленей масол с изрядным куском мяса. «Наши?» «Да, Мэтт, наши!» «Слава богам!» Следом за Стоуком на берег вышли несколько гномов. Среди них и Альвер, командир первой сотни, которая находится на постоянной службе ордена. Вторая сотня под началом Сигура находится в Кларенсе. Третья, под командой гнома Барри, как раз на тех самых кораблях, которые появились на горизонте. Вместе с головорезами Стига Найера и Олегом Сенчином. Есть еще 50 гномов из клана Брунга под командой Эгеля, которые сейчас служат на границе с владениями Нора Гуннера. Его земли – вечная головная боль. Места там хмурые и неприветливые. И горы. Горы, которые мы никак не можем взять под свой контроль. Наша горячая точка на карте южных земель Аспиранора. Хорошо, когда все знают, что надо делать и нет необходимости драть глотку. Тем более, что все уже обсудили и решили. Рабочие вынесли длинный стол и выкатили бочку с вином. Пир? Да, конечно, будет. Вечером. Вскоре вернулся ворон Нур. Он сел на поднятую руку. Потом перебрался на плечо, нахохлился и затих. Наконец один из кораблей подошел к берегу. Не успел пришвартоваться, как на пирс прыгнул высокий русоволосый бородач. Рядом со мной стоял Мэтт и радостно забурчал, увидев своего приятеля. «Слава богам!» «Сергей, Мэтт! Дарре, парни!» «Дарре, черт бы тебя побрал!» Усмехнулся я и обнял нашего морского бродягу. Сделал шаг назад, посмотрел на этого корсара. «Ну ты, Олег, крут! Прямо викинг из книжки!» «Наш юноша стал мужчиной», — ворчливо заметил Мэтт, делая вид, что смахивает слезу радости. Сенчин показал ему кулак, и они довольно заржали, хлопая друг друга по плечам. Выглядел он и правда браво. Дочерно загорелый, просоленный и закаленный холодными ветрами этого мира. Куртка длиной до середины бедра, с карманом на груди, похожая на классический анорак. Да, это уже наш вклад в местную моду. Их шьют из нескольких видов кожи, обработанной особым составом, чтоб не намокали. Очень удобная вещь. Под курткой виден воротник камзола, усиленного кольчужными вставками. На широком ремне висел короткий меч, кинжал и топор. Я только головой покачал. Если бы мне год назад рассказали, что из худого парня, чудом спасшегося из рабства, получится такой бравый корсар, никогда бы не поверил. Ну хорошо, пусть не корсар, а участник южного похода, принуждение к миру. Название не так важно. Главное, чтоб южане притихли, пока мы свои местные проблемы решаем. Навоевался? Как же, дадут эти черти повоевать. Разве что под руки не держали, хмыкнул Олег, хотя по блеснувшим глазам было видно, что его просто распирает от желания рассказать обо всех приключениях в Баргасе. «Да я вижу, как тебя под ручки держали. Гляжу, у тебя абордажный браслет появился. Такие в виде трофеев не раздают, так что сказки мне не рассказывай». «Это браслет шкипера-южанина», — лениво отмахнулся я. «Северяне их носят как знак победы и выдают тем, кто при абордаже первым забрался на вражеское судно. Может, я и не ходил с Найером в Баргас, но про пиратские нравы и традиции слышать доводилось. Так что не рассказывай небылицы, как ты отсиживался, пока другие воевали». Судя по смущенному виду Сенчина, я не ошибся. Золотые браслеты – большая редкость. Тем более здесь, в Аспираноре. А этот еще и солнечным камнем украшен. Капитанский браслет. Такие носят южане. Очень почетный трофей среди северных корсаров. «Ну, — вяло оправдывался Олег, — была одна заварушка. Вот за эту заварушку и получите на орехи. И ты, и Барри, и Стик Найер». «Нормэша здесь ни при чем», — нехотя признался Олег. «Она была на другом корабле». «Ладно, расслабься», — сказал я и подал ему рог с вином. «Давай выпьем за возвращение, морской бродяга, за ваш удачный поход. И да помогут нам боги, чтоб он был не последним. Дарре! Дарре!» Олег поднял рог и жадно выпил. Положил на стол и огляделся. А где положены жареный поросенок и прочие удовольствия? Вино, женщины, музыка?» «Будет. Вам, парни, по слухам, не поросенок полагается, а целый свинарник. Потерпи немного. Там сейчас к празднику столы накрывают». Вскоре начали подходить и остальные корабли. Пирс хоть и длинный, но для всех не хватило места, и четыре судна пристали к пляжу. Я увидел здоровяка Барри и капитана Найера. «Мы вас ждем уже неделю», — пробурчал Мэтт, хлопая по плечам путешественника. «С ветрами не повезло», — устало отмахнулся Синчин и присел на бочку. «Ух! Что-то я притомился немного. Ну и как вы здесь жили? Не скучали?» «Времени не было скучать». Я налил из кувшина и показал Олегу. «Повторишь?» «Он еще спрашивает?» «Конечно. А пива нет?» «Будет тебе и пиво, и поросенок, и женщина. Потерпи немного». Потом начались шумные приветствия, и я просто потерялся среди толпы, вернувшихся из похода воинов. Гномы, корсары Найера, мастера из Мэша, пестрая круговерть из загорелых и шумных жителей Южного Аспиранора. Праздник начался ближе к вечеру, когда утихли первые восторги. Людей собралось столько, что в Маноре не поместились. Так и гуляли, выставив столы прямо во дворе. «Магистр!» — ко мне подошел капитан Стик Найер. он же Стик Нормеш. Не удивляйтесь, обязательно расскажу, как Корсар превратился в почтенного властителя этих земель. Но немного позже, когда наши гуляки немного поутихнут. Рад тебя видеть, Стик. Как ты? Хороший поход. Тяжелый, но нужный. Он вздохнул и поджал губы. Некоторые мои парни погибли и ушли навстречу с богами, но такова судьба каждого воина. Поверь, боги встретят их с улыбкой. Да я знаю, они были храбры. Среди вернувшихся бойцов я заметил высокого мужчину лет 40. Слишком он высок для южанина. Да и русые волосы для тамошних жителей большая редкость. Рядом с ним, не отходя ни на шаг, переминался черноволосый парнишка. Почти ребенок. Он настороженно смотрел на всю эту кутерьму и вздрагивал от гномьих криков. «Мы нашли его к северо-востоку от Рохстера», — перехватив мой взгляд, сказал Синчин. «Кто это?» «Ты будешь удивлен, Серега, но это наш, русский». «Хм, как он там оказался?» «Как и большинство рабов, в общей связке с ошейником», — поморщился Олег. «Он еще не забыл, как сам был невольником в Баргасе». «Как его зовут?» «Лексио Эльвейра». «Странное имя для русского». «Нормальное», — отмахнулся наш корсар. «Алексей Речкин». «Смотри ты мне!» – удивился я. «И кто же так изящно перевел его имя? Ты говорил, что он не особо разговорчив, да и знанием языка не блещет». «В том-то и дело!» – он презрительно скривился. «Знаешь, кто его в рабство пристроил?» «Наши!» «Наши? Это какие именно наши?» «Земляне!» Люди, которые попали на восточные земли Вархаса. Кузнец из Варагюра о них рассказывал. Забыл? Которые на эльфийских землях обосновались и золотишком промышляют. Они самые, суки. Ладно, потом расскажешь. Иди отдохни и готовься к празднику. Да, пойду отмокну малость. Смою южную грязь. Чистая одежда. Найдется. Я привез из Кларенса. Слуги принесут. Лучше пришли служанку посмазливей, хмыкнул Сенчин и довольно оскалился. Иди уже, вояка. И захвати с собой этого парня с ребенком. Пусть в бане попарится. Лексио. Лексио Эльвейра. Придумают же.